Глава 32. Впереди уже показался берег. Крутые скалы, на которые накатывал прибой. Очень давно уже глубинное царство не знало такого сильного прилива. Очень давно уже не посылало оно на материковый Лэнг столь громадных волн. Шаги великого Ктулху порождали эти волны. Инкванок. Когда-то Ктулху любил гулять по этой долине. Для него она была не более чем двориком, хотя и довольно просторным. Сейчас он желал снова по ней прогуляться, перед тем, как отправиться куда-нибудь еще. Он пока не решил, куда именно ему больше хочется. Трудно сделать выбор, когда все миры и пространства в твоем распоряжении. Ктулху не просто так прозвали владыкой миров. Он всегда был сильнейшим воином Лэнга, живым оружием, ходячей машиной уничтожения. Он не так космически всемогущ, как был Сняк, но Сняк, даже если забыть о его старческой рассеянности, обладал всей полнотой власти только в Лэнге. За его пределами возможности Сняка резко сокращались. Ктулху же? Ктулху везде оставался Ктулху. Богорождение – процесс абсолютно непредсказуемый. У него не существует ни рецепта, ни формулы, как не существует формулы гениальности, не существует формулы шедевра. Однако древние на протяжении тысячелетий пытались эту формулу вывести. Они поставили десятки тысяч экспериментов и загубили миллионы душ. И одна из этих бесчисленных попыток внезапно увенчалась успехом. Совершенно неожиданным, несказанно всех удивившим успехом, повторить который так ни разу не удалось. По всей видимости, это была чистая случайность, выпавшая просто по закону больших чисел. Так среди миллионов звезд одна вдруг без видимых причин вспыхивает, становясь сверхновой. Простой, ничем не примечательный погонщик рабов по имени Ктулху погиб в биомагическом чане, но вновь поднялся, возродился и обрел истинную божественность. Исполнил многовековую мечту древних, и какой-то миг он был светлым богом, один-единственный краткий миг. Так велик был его гнев, его боль, его ужас в это мгновение, что он почти сразу же обрушился, пал, обратился во тьму. Именно тогда было уничтожено огромное множество древних. Сам Сняк побелел от страха, узрев свое творение. Первое время Лэнг даже пытался избавиться от неукротимого чудовища. Слишком уж трудно было им управлять. А Ктулху, в свою очередь, от души мстил своим неосторожным создателям. Так продолжалось веками, и немало архидемонов полегло в этой страшной бойне. Но в конце концов был заключен своего рода паритет. Ктулху прочно утвердился на вершине власти, став одним из высших иерархов. Он получил изрядную долю Такульту, а в обмен согласился признать над собой власть Азактота, но более никого. Во всем Лэнге один только Азактот мог отдавать ему приказы, да и Ктулху исполнял всегда с линцой, с промедлением. И вот теперь он получил приказ. Впервые за 65 веков Ктулху услышал у себя в голове голос. Какого-то типа. Раздражающий комариный писк, от которого он все же не мог просто так отмахнуться. «У нас новый Азактот?» Прогрохотал осьминожий бог. «Интересно, какого дурака они заманили на эту должность?» «Не смей так со мной говорить!» Прозвучал возмущенный голос. «Теперь ты служишь мне, демон!» «Что, правда?» Хмыкнул Ктулху. «Ну и чего ты хочешь?» Криол смущенно замолк. Он сам еще толком не знал, чего хочет от Ктулху. Некоторое время колосс терпеливо ожидал. Потом ему надоело. Он глянул влево, глянул вправо, шумно втянул воздух ротовым отверстием, и впереди распахнулась черная арка, гигантская рваная трещина. За ней виднелся другой океан с голубым небом и желтым солнцем. «Земля!» Ностальгически вздохнул Ктулху. Много есть миров, что именуются Землей. Похожие, порой совсем неотличимые, а все же разные. Ктулху посещал многие из них. И во многих оставила себе память. Сейчас он прислушивался к эфирным вибрациям, узнавая последние новости, наверстывая пропущенное за время долгого сна. С Лэнгом соседствует 5 вариаций Земли. В одной из них люди все еще носят шкуры и сражаются каменными топорами. В другой расселились по сотням звездных систем, создав гигантские космические империи. В третьей недавно оправились от третьего потопа и пытаются строить коммунистическое общество. В четвертой колдовство и наука сплелись в причудливом симбиозе, а в воздухе пахнет мировой войной. Пятая же? Да, пожалуй, стоит начать с пятой. Ктулху хорошо помнил этот мир. Сейчас там гораздо больше людей, чем в прежние времена, и это хорошо. Ктулху войдет туда через желтый камень, природные врата в грандиозном вулкане, что существует одновременно в Ленге и на Земле. Но сначала все-таки Инкванок. Надо навести там порядок, подмести вокруг Кадафа, дератизировать окрестности, ну и представиться лично новому Азактоту. Пусть сразу уяснит, что кем бы он там себя ни считал, Ктулху ему не комнатная собачка. Он пережил уже несколько Азактотов, переживет и этого. За подпирающим головой небеса богом-демоном по-прежнему тащился эскорт. Остатки бессмертной эскадры. Разбитые, измученные, но все еще держащиеся на плаву. После того, как отзвучал зов Ктулху, никто не смел чихнуть в сторону зеленого колосса. Даже несгибаемый Масанта овладела уныние. Он пытался связаться с командованием, но владыка Креол не отвечал, а повелитель Хабоки не мог сказать ничего утешительного. Поведал только, что выслал кое-какое подкрепление, но предупредил не ждать ничего особенного и о новом бое не помышлять. Это так, прикрыть ретираду. Кого именно на сей раз отправили, Асанта даже не спросил. Он уже не питал никаких надежд. Но когда обещанное подкрепление явилось, на какой-то миг он впечатлился. Все впечатлились. Даже Ктулху приостановился и повернул голову с любопытством, разглядывая невиданное зрелище. Где найти слов, чтобы описать эту картину? Буря, метель, пурга. Вот на что был похож косяк Раши на фоне бесконечной тьмы. Беззвездная ночь Ленга, бескрайняя космическая чернота и стая прекрасных снежных коней с лебедиными крылами. Паладины едва не загнали Раши, но пересекли долину Инкванок в самые минимальные сроки. Крылатые скакуны совершенно выбились из сил. Если бы не благословение их всадников, ни чудесные микстуры премудрого лекаря Мурока, ни почем бы не успели вовремя. Лот Гвайдеон приземлился прямо на мостик адмирала Кровь. Он приветствовал Асанта церемонным поклоном, а тот обнажил голову, салютуя треуголкой. «Лорд Асанте!» – коротко произнес паладин. «Повелитель Гвайдеон!» – ответил колдун. Рядом опустился еще один Раши, и с него сошел лот Марак, новый генерал ордена. В этой роли он чувствовал себя еще не совершенно уверенно, уступая всю инициативу лоду Гвайдеону. Своим избранием он был горд, но и несколько ошеломлен, поскольку возраст имел весьма преклонный. Если лоду Гвайдеону не так давно сравнялось 65, то лот Марак вскоре должен был отметить уже 67-й день рождения. Лишь очень немногие паладины в такие годы все еще остаются в седле. Великого магистра и генерала ожидал лот Белькисир. Его Раша уже перебирал крылами в нетерпении. «Настало, наконец, время, лот Гвайдеон!» – воодушевленно воскликнул лот Белькисир. «Завет лода Кабаса!» «Будет исполнен!» – устало кивнул лот Гвайдеон. «Вы знаете, что делать, лоды-паладины!» Асанта взирал на это с недоумением. А потом, когда на мостик приземлился еще и Руорк, лицо адмирала стало таким, словно он раскусил гнилой орешек. «Привет, вяленая макрель!» – жизнерадостно каркнул технолич. «Не ждал меня!» Асанта издал какое-то сдавленное бульканье, но, по крайней мере, не нагрубил. После того, как Руорк спас жизнь ему, а главное его обожаемый Делиль, Асанта стало как-то неудобно открыто с ним враждовать. Хотя он по-прежнему терпеть не мог эту тупую жестянку. Руорк сразу начал располагаться на мостике, точно у себя дома. Асанта понятия не имел, как выглядит берлога этого железного урода, но не сомневался, что там жуткий свинюшник и воняет машинным маслом. «Зачем сюда налетели эти латники?» – нехотя осведомился он. «Они что, всерьез собираются атаковать Ктулху?» «Чего не знаю, того не знаю», – пожал металлическими плечами Рорк. «Но пропускать представление не собираюсь». Большинство паладинов на палубы не опустились. Да им и не хватило бы всем там места. Боевые альдареи и бессмертные эскадры строились все-таки не в качестве конюшен. Хотя все могли видеть, что ряды паладинов заметно поредели. Они ведь неизменно шли на острие копья, неизменно принимали на себя самые тяжелые испытания. И даже священный Кирев, даже несравненное воинское мастерство и милость Пречистой Девы не всегда спасали их от гибели. К настоящему времени в живых осталось менее 500 серебряных рыцарей. Самые опытные, сильные и стойкие в вере. Один за другим они теперь приземлялись на узком гранитном мысе. Этот мыс вдавался в море, как отдельная ветка. Волны вылезали его до зеркальной гладкости и продолжали понемногу стачивать. Однако он не был скользок. Его густо покрывали шершавые ракушки сульметхи, одного из мельчайших демонических животных Ленга. Давя их кирефовыми сапогами, паладины с хрустом опускались на колени, благочестиво склоняя головы и смежая очи. Раши они отпускали. Издавая растерянное ржание, крылатые кони снова взмывали ввысь, спасаясь от бушующих волн. Одни сразу отлетали прочь, другие еще долго кружили над серебристыми фигурами. Все они прошли отличную дрессировку и были связаны со своими всадниками тесными узами. Но сейчас паладинам было не до коней. Стоя на коленях, в грязи, захлестываемые соленой водой, они внимали глазу своей богини. Впервые за многие века та обращалась ко всему ордену разом. Один за другим серебряные рыцари доставали из ножен мечи, благословленные рыцарями света, и втыкали их перед собой, пронзая гранит, как мягкое масло. Тем временем Ктулху уже вплотную подошел к берегу. Крутые буруны доставали ему теперь едва до щиколоток, но за несколько шагов до суши он приостановился. Его внимание тоже привлек мыс с молящимися паладинами. Ктулху понятия не имел, что делают эти человечки, но они приятно напомнили ему собственных культистов, тех, что всегда так любили своего бога. Даже сквозь сон Ктулху временами слышал их исступленное «Я-я-я». Это явно не они. Слишком уж тихие и какие-то грустные. От них не исходит поток темной бахионь, что омывает божественные жабры Ктулху. Но их можно таковыми сделать. Ктулху всегда считал глупостью принципиальное нежелание других богов промывать смертным мозги. Это же так просто. Ничто не мешает, просто коснись слабенького разума, и готов новый последователь. Преданный, нерассуждающий, счастливый за тебя умереть. Правда, бахионин после этого дает гораздо меньше, и качеством она заметно хужеет. Но не только же в качестве дела, вполне можно добрать количеством. Так или иначе, Ктулху сосредоточился, поиграл ротовыми щупальцами и снова испустил зов. На сей раз не такой мощный и более музыкальный. Он входил в головы мягко, затуманивал разумы, погружал в блаженное оцепенение. Первыми его услышали на кораблях. Один за другим матросы снова стали падать на палубы, только теперь не корчась в судорогах, а расслабленно, как подвыпившие. Более устойчивые колдуны остались в сознании, но и у них стали заплетаться ноги, а глаза явственно помутнели. Серебряные рыцари проявили еще большую стойкость. Пречистая дева берегла их сердца. Пречистая дева защищала их невидимым щитом. И только ее голос мог звучать в головах преданных рыцарей. Однако Ктулху обладал невероятной ментальной силой. Он мог сломать любой разум, любого превратить в покорного раба. Просто на некоторых требовалось чуть больше времени. Вот уже на лицах иных паладинов отразилось смущение. Вот дрогнули веки юного лода Ровена. С губ лода Езе Круара нечаянно соскочило бранное словцо. Общая молитва потеряла стройность, зазвучала фальшивыми нотами. И тогда на ноги поднялся лот Гвайдеон. «Нас осталось мало, братья», — глухо произнес он, — «но мы еще живы. И пока мы живы, никакая грязь не сможет запятнать наши доспехи. Да будут они чисты, как зеркало, и да увидит враг в этом зеркале погибель». Он причмокнул губами, и на мыс почти сразу опустился великолепный Раши. Лот Гвайдеон потрепал гриву своего тумана и легко вскочил в седло. «Еще рано, великий магистр», — произнес лот Марак, не размыкая век. «Мы еще не закончили. Я должен заткнуть ему глотку, иначе заканчивать будет уже некому», — покачал головой лот Гвайдеон. «Поспешите, генерал». С этими словами он взмыл в небо и устремился к склизкой зеленой громаде. Ктулху превосходил его ростом в 1000 раз, но лот Гвайдеон не испытывал ни страха, ни сомнений. Понемногу Ктулху повышал тембр. Его зов звучал все насыщеннее, играл все более яркими красками. Теперь уже и сильнейшие колдуны стали чувствовать какую-то легкость в головах. Все больше пустоглазых матросов раскачивались и нестройно голосили «Я, Ктулху в Хтаган!». Всегда так было. Во всех мирах, куда приходил Ктулху, у него очень скоро появлялись последователи. Но и противники у него тоже появлялись очень скоро. Вот и сейчас Ктулху вдруг вздрогнул и запнулся, когда в глаз ему вонзился крошечный кусочек металла. Кирефовый топорик. Лот Гвайдеон швырнул его с немыслимой, непостижимой силой. Эта ничтожная заноза не могла причинить Ктулху даже малейший вред. Однако он все же почувствовал легкую щекотку. Почувствовал и на секунду смолк. «Имени Мордина! Остановись!» – провозгласил паладин, потрясая копьем. Везде, где из черной пучины поднимается чудовище, на его пути встает доблестный рыцарь, потому что иначе быть не может. Будь Ктулху просто сверхгромадным зверем, он бы даже не услышал этого писка, не разглядел крошечного комара. Но, будучи богом, он слышал и видел все. И лода Гвайдеона он разглядел в мельчайших деталях. В иное время Ктулху просто смахнул бы с пути эту мошку, но он проспал 65 веков и многое пропустил. На какой-то миг ему стало любопытно, что за смертный бросает ему вызов, на что он рассчитывает столь безрассудной атакой. Флот тех дурных колдунов, по крайней мере, был многочислен и обладал немалыми силами. Против Ктулху у них тоже не было шансов, однако побеспокоить его они все же сумели. Но одинокий рыцарь... «Чего ты хочешь, человечек?» — прогремел колосс. «У тебя есть дары для меня?» «Сожалею, нет», — спокойно ответил лорд Гвайдеон. «Тогда отойди. Мне некогда возиться с тобой, маленький рыцарь. Я тороплюсь». «Куда же ты так торопишься, чудовище? Чего хочешь?» «Скорее до земли я добраться хочу», — мечтательно произнес Ктулху. «Зачем же?» «Принести благую весть. Объявить всем, что я проснулся. Я слышу, как миллионы произносят там мое имя. Я слышу их нежность и любовь. Они рисуют мои изображения и поклоняются мне, как Богу. Они ждут меня». «Боюсь, они не дождутся». Ктулху издал клокочущий гул. Его позабавил этот самоуверенный человечек. Интересно, на что он рассчитывает? Какой козырь в рукаве припрятал? Он не производит впечатления безумного самоубийцы, так что у него должно быть какое-то особое средство. Интересно, какое? «Ты сражаешься со мной в одиночку?» – спросил бог-демон. «Почему бы тебе не выбрать кого-нибудь себе по размерам?» «Сражаясь с тем, кто больше и сильнее тебя, ты сам становишься большим и сильным», – ответил лорд Гвайдеон. «Сражаясь с тем, кто меньше и слабее, становишься мелким и ничтожным». «Хорошо сказано. Но разве ты не видишь, что твои усилия тщетны? Где твои друзья? Отчего они не помогают тебе?» «Они молятся за мою победу». «И всего-то?» «Мне этого достаточно». Ктулху разочарованно вздохнул. Рыцарь сказал верно. Драться интересно с равным по силе, с тем, кто может сопротивляться. А издеваться над тем, кто не может себя защитить, это совсем не интересно. «Прощай, маленький рыцарь», — сказал бог-демон и легонько дунул. Лорд Гвайдеон успел выставить адамантиевый щит. Неразрушимый металл закрыл его от смертоносного вихря. Но Раши, прекрасный крылатый конь, просто осыпался прахом. Одно лишь дыхание Ктулху мгновенно превратило его в пыль. В ничто. Паладин оказался на огромной высоте безо всякой опоры. А поскольку летать он не умел, то камнем пошел вниз. И Ктулху с интересом наблюдал за его падением. Оно продолжалось довольно долго. Целых полминуты серебристая искорка неслась к черным волнам. Так непостижимо велик был Ктулху. Так громаден. «Неважные же у тебя друзья, рыцарь», — сочувственно произнес бог-демон. Он отвернулся и вновь двинулся к берегу, каждым шагом создавая волну цунами. Он не увидел, как позади забурлила вода, и из нее выметнулся клинок. Блистающий кирефовый клинок размером с гору. Он пронзил Ктулху ногу, высунулся из колена и заставил колоссального демона вскрикнуть. «Лучшее в мире!» — прозвучал раскалывающий небеса глаз. За несколько секунд до этого Лот Марак отверз очи. Они светились неземным светом. «Именем Ордена», — тихо произнес генерал. «Пречистая дева, дай ему сил!» Хором прогремели паладины. Лот Гвайдеон выпрямился во весь рост, во все две трети перехода. Схватив архидемона поперек живота, он с силой дернул его кверху и швырнул через бедро. Ктулху упал.